История про Челиху с блондинкой. Жила-была ревер, она идет в школу института. И еще она увидел Челиху с блондинкой. И говорит, помоги, у меня сломала зеркало, можешь помочь? А она говорит, ага, сейчас. И потом она починил зеркало. А еще она говорит, ура, СПС, я очень рада, пока, ревер, говорит Челиха, пока, говорит ревер. Конец истории про Челиху с блондинкой.